Тогда ты новенький. Без разницы, где будет то тюрьма, школа, офис или университетка, столовая, безлимитно, а любопытное разглядывание тебе обеспечит. Заняв столик в самом углу, я расслабляюсь. Нет, пытаюсь это сделать. Ну, по крайней мере, я нахожусь в точке минимального обзора, и меня это устраивает. Здорово, Ворон! Падает масса на соседний стул. Быстро ты по популярность набираешь. Первый же день. А уже побывал в трусиках ректорской дочки. Нужно было проучить девчонку. Равнодушно бросаю я, откидываясь на спинку стула. Вижу. Как винтики в голове, масса стремительно набирает обороты, пока тот подбирает слова. Ты там поаккуратней. Чезар зуб на тебя точит. А оказаться между двух огней я не хочу. Расслабься. Я без твоей помощи. Подправлю ему личико. Смотрю, ты оживаешь. Друг дарит мне бодрое постукивание по плечу. Мне нравится. Это Бриджида. Она девственница? Сам не знаю, зачем задаю этот вопрос. Масса чуть не прыскается со смеху. Нет, конечно. Рыжа натянула практически через неделю, как они начали встречаться. Чезар хорошенько его тогда помял. Но пацана это не остановило, он и дальше пускал слухи, как трахал ее на заднем сиденье своей тачки. А что? С какой целью интересуешься? Запал, что ли? На кого? Ты видел эту доску? Мне кажется, она гладкая со всех сторон, как лобок после эпиляции. Друг снова смеется, но потом вот он меняется. Да уж. Из них двоих красота досталась Чезару. Хотя ее худоба, говорят, следствие перенесенного стресса после смерти матери. Так что не будь к ней слишком придирчив. Вся их семья переживает сложный период. Чез винит во всем отца, поэтому отношения у них натянуты. Можешь не распинаться. Ректор меня уже просветил сегодня. Ректор? Масон подается вперед. С чего бы это? Неудачно пошутил про мать Бриды. Теперь, думаю, она мечтает придушить меня. «Привет, красавчик!» Тонкий голосок Кэти прерывает наш диалог, привлекая к себе внимание. «Как тебе у нас? Нравится?» Садится по другую сторону от меня и пробегается на маникюренными пальчиками по моему плечу. Я в восторге. Саркастично фыркаю, уже не глядя в сторону девицы, и брезгливо ковыряясь вилкой вонючей спаржи. «Могу скрасить твое одиночество. Приходи вечером в братство. Сегодня играем в покер», — прислоняется ближе. «В узком кругу. Как это мило, что я вхожу в твой круг». Продолжаю недвусмысленную фразу. «Ну так что, придешь?» «Нет, не придет», — раздается за моей спиной рокочущий бас Висконти. «Если он, конечно, не хочет, чтобы его челюсть косила на другой бок». «Хм. Сочту за приглашение, красавчик». Оглядываюсь и ехидно подмигиваю ублюдку. «Серьезно?» — наклоняется и рычит мне на ухо. «Я сломаю твою челюсть, если вижу у себя в братстве. А еще раз приблизишься к моей сестре — вообще убью». «Чес!» — пищит Кэти. «Не будь мудилой. Пусть приходит. Обещаю. Я возьму его на себя. Ты даже не заметишь». Усмехаюсь, когда Висконти фыркает и уходит. Силенок-то хватит взять меня. Снова смотрю на Барби. Можешь и ты взять. Я не против. Она пошла, облизывая чупа-чупс и заглатывает его накрашенными губами, простреливая многозначным взглядом. Прости, куколка, но я пас. Скидываю руки. Нагрешил сегодня, теперь придется отрабатывать после пар. Если захочешь, залезь кому-то в трусики в следующий раз, приходи лучше ко мне. Подается вперед и томно шепчет на ушко. Я ломаться не буду. Остраняется и подмигивает, бросая на меня хитрый взгляд. Нравишься ты мне, блондинчик. А потом встает, одергивая неприлично короткую юбчонку, из-под которой виднеется округлая задница. Сочная. Такая, которую хочется схватить и хорошенько помять. Только вот какого хера у меня сейчас даже ничего не напряглось в штанах. А ведь на плоского гуманоида он чуть не дымится. Как застрявший в ущелье локомотив. Что за херня? Барби, конечно, запала на тебя, братан. Задумчиво бормочет Масса, провожая вертлявую задницу взглядом. Да, я не слепой. А мне вот кажется, что ты ослеп, дружок. Дай мне время, Масса. У меня сейчас эмоциональный перегруз. Так выпусти его. Встает, опершись в мое плечо, и тихо добавляет. Только в нужное русло. Хлопает и скрывается из виду.